Глава 6. Пьяный напирал на Мимара, давая азиату как следует рассмотреть рухнувшего на пол гиганта. Да, в общем-то, и мы все сгрудились вокруг этой огромной груды костей, упакованной в прочную жестянку, которую, однако, не удалось пробить обычным огнестрелом. Я попробовал найти какую-нибудь отметину, оставленную пулей, вмятину, там царапину, или еще какой эффект, но на вороненом доспехе и с украшенным серебряным травлением с гравировкой все это отсутствовало. Хорошую броню ковали древние мастера. И, видать, без применения силы тут тоже явно не обошлось. Даже рисунок на доспехе был особенным. Глядя на него, возникало устойчивое ощущение, что доспех великана сплошь заиндивел и покрылся фантастическими морозными узорами. Красота такая, что глаз не оторвать. «Ну что, какие выводы, профессор?» — поинтересовался я у ползающем вокруг меча азиата. «Можешь поведать своим соратникам, кем являлся этот, по видимости, очень достойный великан, раз уж ему такие палаты отгрохали?» «Вы будете смеяться, господа маги?» — оторвавшись от орудия убийства Врёвского, серьезно произнес тибетец. «Но судя по тем атрибутам, которые я успел изучить, перед нами еще один яркий представитель именно русского фольклора». «Неужели тот самый легендарный Гога из Магога?» «Не удержался я от очередной колкости в адрес азиата». «Это вы о скифе сейчас?» «Не понял моей иронии, старший послушник». «Допустим», — решил я ему подыграть. «Тогда я вас огорчу». «Ага», — испугал ежа голой задницей. «Этот, что ли, более сакральный, можно сказать, даже сказочный персонаж, образ которого просматривается из глубины тысячелетий?» «Да не тяни ты уже кота за яйца, сказитель недоделанный. Черт», — тыхнулся я в сердцах, — «мы и так с тобой до вторника и провозимся. А, ну да, не зря ж тебя вторником обозвали». Мне так выбесил его менторский тон, с которым он принялся нас поучать, что я еле-еле сдерживался, чтобы конкретно не нагрубить. «А чем может закончиться моя грубость, объяснять, надеюсь, никому не надо. Печальный пример Абакана более чем показательный». «Я бы попросил вас, уважаемый господин Хаттабыч». «Диверсанта тоже, похоже, задело за живое». «Не склонять мое имя, как вам заблагорассудится. Так меня назвали мои досточтимые родители, мир их праху, которых я благословенно вспоминаю и все непременно чту». «Вот, завернул так завернул. Но в этом случае я не мог с ним не согласиться. Родители – это святое. Хаттабыч, действительно, решил вмешаться в наше противостояние, командир. Ты в последнее время сам не свой. Какие-то проблемы, старина?» «Да я не знаю». Я привычно огрызнулся и только после задумался над его словами. «Что-то со мной действительно не так. Похоже, силовая ломка началась, командир», — предположил я, припомнив наставление Владимира Никитича. «Организм еще после Абакана не обошел, вот и приспосабливается как может. Отсюда и гребаная нервозность. Братва, вы на меня особо внимания не обращайте. Дедушка в маразме и ждет приближения скорой деменции. Этим все и сказано. Извиняйте, если на кого зря нагавкал. Не со зла». «Хорошо», — принял мои странные извинения азиат. «Дальше продолжать?» «Продолжай, Мимар», — распорядился командир, присаживаясь на одну из ступенек, ведущих к костяному трону. «Так вот», — вновь вернулся к теме разговора, — произнес тибетец. «Фигура местного повелителя вам всем хорошо известна по детским сказкам. Кроме Роберта, конечно», — подумав, добавил Мимар. Он-то в детстве русскими сказками не увлекался». «Не увлекался», — мотнув головой, подтвердил оберштурмбанфюрер. «Это было бы странно, русские сказки в Германии. Ничего странного в этом не вижу». Как обычно ворчливо, не согласился я с левыми отмазками поганых нациков. «Я вот, например, очень даже немецкие сказки уважаю. И народные, собранные братьями Гримм, и Гофмана со Щелкунчиком, и Гауфа с его маленьким муком, и Холодным сердцем. Уел такие, фрица, знай наших. Наша страна самая читающая страна в мире была. Ну и здесь, наверное, сие утверждение все еще работает. Так что нечего на зеркало понять. Ну давай, родной, кто у нас тут жил-поживал, да добра наживал?» «Нет», — замотал головой тибетец. «Не путайте. Это не тронный зал, а не жилое помещение. Это усыпальница. Мавзолей, как у вашего Ленина». «Йок, Макарюк, Тогда какого хрена этот здоровяк не в гробу? Не сказать, чтобы я сильно удивился, но слегка непривычное для наших широт явление. Не хотел бы я вот так вот сидя упокоиться. У разных народов свои представления о жизни и смерти. Пожал плечами Мимар. Так вот, коллеги... Уравняв нас всех одним махом, подытожил тибетец. А вы, уважаемый Хаттабыч, оказались абсолютно правы, назвав все места палатами Кощею. Да я же просто пальцем не был. Я даже поперхнулся от такой неожиданности. Серьезно, Кощея, того самого, который бессмертный? Того самого. Даже не улыбнувшись, ответил тибетец. Бессмертного. Так он же того, помер, кажись. Какой же он тогда бессмертный? А задачился самым резонным в этом случае вопросом. С древними существами все обстоит не так просто, как кажется на первый взгляд. Напустил туману азиат. Да и вы и сами, наверное, смогли ощутить это на себе. Святогор, к примеру, тоже считался мертвым на протяжении тысячелетий. Однако его могучий дух вас очень сильно изменил. Ведь вы уже давно не тот, кем были до ритуала. Пусть еще и не великий дойти, но уже не просто осененный. То, что вы играюще сотворили с Абаканом, говорит само за себя. Вот чертов умник, думаешь, вычислил старика. Да я другой, не тот, кем был ранее. Спи спокойно, Лира Резников из этого мира. За твою безвременную смерть кто-то обязательно ответит. Но я и совсем не тот, на чье возрождение надеются вражеские потрохи и их дрессированные тибетские обезьянки. Видимо, широкая гамма эмоций, отразившаяся на моем морщинистом лице, что-то сказала азиату. Вот только хрен он угадал, чего я на самом деле больше всего желаю. И неожиданно всплывшие в моей голове рифмованные строки из хрен знает каких пыльных и заброшенных заколков моего мозга отразили обуревающий меня вулкан страстей. И, не придумав ничего лучшего, я продекламировал вслух эти строки. «Нет, я не Байрон, я другой, еще неведомый избранник, как он гонимый миром странник, но только с русской душой». Я раньше начал, кончу ранее. Мою мне много совершит. Душе моей, как в океане, надежд разбитый груз лежит. Кто может океан угрюмый твои изведать тайны кто? Толпе моей расскажет думы. Я или бог, или никто. Три пары изумленных глаз, немом изумлению ставившихся на меня, старого предуна, с выражением декламирующего стихи в забытом не только людьми, но и самым создателем мести, в осыпальнице бессмертного Кощея могли сказать о многом. Но чтобы их однозначно понять, не надо было иметь семи пядей во лбу. И командир первый озвучил общее мнение. «Хаттабыч, дружище, с тобой все в порядке?» «Ты думаешь, буденовку совсем у старика сорвало?» «Я давай-то поинтересовался, я не буду отрицать», — ответила Снап. Мелькнула такая мысль. «С чего это ты стихами заговорил? Свои сочинил, что ли?» «Вы чего, ребятки? Вот тут уже мне пришел черед... Вот тут уже пришел черед и... Вот тут уже пришел черед и мне удивляться. Это же Лермонтов!» — воскликнул я. «Кто? Лермонтов?» «Пребывая явно не в курсе», — переспросила Снап. «Ну как же! Такого развития событий я явно не ожидал, поэтому и сам принялся тупить со страшной силой. Лермонтов же, Михаил Юрьевич, великий русский поэт». «Не знаю такого». Пожал плечами Оснаб и вопросительно взглянул на наших соратников. «Те предсказуемо тоже помотали головы». «Ты, наверное, что-то напутал, Хаттабыч. Род Лермонтовых происходил из Шотландии и по семейной легенде восходил к полумифическому барду-пророку Томасу Лермонту, XIII век, также известному как Честный, Правдивый Томас или Томас Рифмач. Является известным персонажем кельтского фольклора. В легендах описывается как непревзойденный поэт, певец и музыкант, обладающий сильным даром провидца. В альтернативном мире пробудившейся магии Михаил Юрьевич Лермонтов унаследовал от своего легендарного предка очень редкий дар провидца, и поэтому все его творчество вылилось в ряд стихотворных прозрений, засекреченных тайными спецслужбами сначала императора Николая I, а затем и Александра II. Провидец всю жизнь находился под негласным надзором этих спецслужб и дожил до глубокой старости. но широкой известности в этом мире из-за указанных выше обстоятельств не приобрел. «Ничего я не напутал!» Надувшись как индюк, буркнул я: «Пушкин-то, хоть у вас есть, тот кучеравый, Александром Сергеевичем кличут, и прадед у него араб, там чудеса, там леший, и царь Кощей, кстати, я стрельнул глазами в мумию, тоже имеется. Если еще и Пушкина в этом мире не существует, тогда вообще кричи караул». Я не сомневался в недостатке образованности князя Головина, он мне еще 100 очков форы даст. Если он, потомственный кадровый военный, блестящий офицер, окончивший императорскую академию, не знает стихов Лермонтова, того же Бородино, значит, в этом мире Михаил Юрьевич либо вообще не родился, либо по ряду причин не состоялся как поэт. Это меня особо удручало, как же они тут, бедолаги, без нашего такого родного. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят, еще какие, недаром помнит вся Россия про день Бородина. Это ж как их несчастных, то судьба обделила, а если еще и Пушкина, на них на всех нету. Пушкина знаю. Несказанно обрадовал меня Снап, чем вызвал настоящий вздох облегчения, и именно Александра Сергеевича. У Лукоморья золотая цепь. Я вам пишу. Понял, командир. Я весело оскалился, засветив свою гордость и прелесть, каноливые зубы, приобретенные не так уж давно с помощью магии. Ну, хоть Пушкин у них остался, и то хлеб. А Лермонтова я тебе потом на досуге почитаю. Будет чем восхититься. Значит, ты вправду считаешь, что перед нами настоящий Кощей? Вернулся к теме немного забуксовавшего разговора. С чего ты это взял? Я уже говорил, что в нашем орденском замке обширная библиотека древних документов. Это уже я понял. Беспардонно перебил я Мимара. Командир на этот раз не вмешивался, но продолжал внимательно следить за нашим разговором. И ты хочешь сказать, что в этих древних документах присутствует описание и этого места, и самого Кощея? Да, присутствует. Продолжал настаивать на своей правоте тибетец. Но только самого Кощея, про его усыпальницу информации в ордене нет, а вот описание дойти Святогора с указанием места его захоронения, так же, как и дорога к нему, имелось. Думаю, что этот-то факт уже не требует доказательств. Этот не требует. Ну, что я ему мог возразить? Могила Святогора найдена, гроб откопан и даже перевезен в секретную лабораторию НКВД. Как они собирались использовать его останки, меня сейчас абсолютно не волновало. На этот момент, когда мы направлялись на поселение Вавакан, они его даже вскрыть не смогли. А силушка богатырская во мне через край хлещет. Этот факт я уже неоднократно проверил, и последствия этих проверок меня поразили аж до самой глубины души. А вот тот факт, что именно в вашем замке хранятся такие раритетные документы и сведения, вот это и вызывает определенное подозрение. Ни у кого, значит, нет, а у вас, сука, есть. Вы их всю жизнь собирали, господа хорошие? «Больше, чем всю жизнь», – воскликнул азиат. «Много больше. Наш орден Золотого Дракона существует уже не одно тысячелетие. Он был основан еще во времена переселения на Тибет-Дайти, выживших в глобальной мировой катастрофе, и назывался Орден 72 по количеству братьев. Отцы основателя ордена были свидетелями создания Агарти, Поднебесного мира». В глазах тибетца зажегся нездоровый маниакальный огонек. «Достигнуть Агарти непосвященному невозможно», – воодушевленно продолжил он. «Только избранным она становится доступна. В этой потайной стране, спрятанной от глаз смертных, нет деления на касты и сословия. Не практикуются никакие наказания. Жители почти бессмертны. Настолько долгой является продолжительность их жизни. И кроме того, народ Агарти обладает высшими знаниями». Сказочник! Немного притормозил я увлекшегося азиата, который, судя по его вовлеченности в рассказ и усиленно пускающую слюни на эту красивую байку, мечта всей его жизни, попасть в эту вымышленную страну. Давай уже ближе к телу. Я слегка взглянул на поморщившегося командира и добавил: «Пожалуйста». «Существует легенда о подземных ходах, соединяющих Агарти с внешним миром», — продолжил тибетец, немного охолонув. «Вместе с великими Дайти в Агарти спустилось и 7 наших братьев по ордену, но обратно во внешний мир возвратился лишь один. великий магистр, приобщившийся к великой мудрости настоящих повелителей мира. В качестве награды ему были вручены зеленые перчатки судьбы. Могущественный артефакт, позволяющий прозревать будущее на столетие вперед, железное здоровье и долголетие, несоизмеримое с обычным веком простого смертного. «Подожди!» – взволнованно воскликнул командир. «Ты хочешь сказать, что человек в зеленых перчатках – тот самый великий магистр, что спускался в Агарте вместе с Асурами?» «Ну что вы, господин Аснаб!» – снисходительно произнес старший послушник. «Таким долголетием в реальном мире не могут похвастать даже сами Дайти. Они практически бессмертны, но только в специальном построенном убежище». «В Агарте?» – уточнил князь. «Да, в Агарте». «Согласно», – кивнул азиат. «Но в реальном мире даже им не было подвластно настоящее бессмертие. Они могут прожить тысячи лет, но неумолимый конец все равно неизбежен. Так вот, в основу нашей библиотеки...» Тибетец вновь поймал вильнувшую нить разговора. «Легли подробные записи первого великого магистра. Именно из них и мы знаем о Дайти Асурах, об их облике, повадках, возможностях, могуществе. Последующее поколение братьев-послушников тоже скрупулезно собирали и приумножали документацию, сохранившуюся после великой катастрофы». «Слушай, вторник». Вновь перервал я повествование, которое незаметно втянулся. «Но если все эти асуры заперлись в этой своей тайной Агарте, то чего останки Святогора обнаружились не на Тибете, а в Репейских горах?» «Об этом тоже повествуют наши летописи», – ответил на заданный мной вопрос азиат. «Через некоторое время часть могучих велетов решили покинуть благословенную страну и выйти в мир. У нас нет информации, что послужило первопричиной такого поступка, но сам факт был зафиксирован в наших источниках». «И как я понимаю, Святогор был в их числе?» «Последовал еще один вопрос, но ответ на него для меня тайной не являлся, хотя вдруг и вылезет еще что интересное». «Да, и не только Святогор. Вышел наш бренный мир, ну и Кощей». Мимар благоговейно прикоснулся пальцами к кожаной оплетке рукояти гигантского меча. «И Кроносы, Раи, Мимир, значит, все мифические боги и титаны были асурами?» – спросил командир, переваривая полученную информацию. «Нет, не все, но многие из них», – ответил азиат. «Выйдя в наш мир из своего тайного убежища, они возглавили разрозненные дикие племена, сумевшие уцелеть и размножиться, и вновь привели их к потерянным благам цивилизации прогресса». «Ага, как же. Я вновь не выдержал и выдал, что я обо всем этом думаю. Хочешь сказать, что ко всеобщему миру и благоденствию они двинули эти самые народы?» Азиат, не почуявший в моем вопросе подвоха, послушно кивнул. «Стряхни с ушей древнюю присохшую лапшу, приятель. К войнам и разрушениям, к голоду и страданиям они их повели. И никак иначе».